Она снова остановила прялку. Затем встала, взяла принцессу за руку, вывела из комнаты и открыла дверь напротив лестницы. Принцесса ожидала увидеть кур и цыплят, но вместо этого увидела сначала голубое небо, а затем крышу дома с множеством чудесных голубей, в большинстве своем белых, но были там и разноцветные. Они гуляли по крыше, кланялись друг другу и говорили на непонятном языке. Айрин в восторге захлопала в ладоши, вызвав такое ответное хлопанье крыльев, что и сама опешила. — Ты распугала мой птичник, — сказала старая леди с улыбкой. — А они испугались меня? — сказала принцесса, тоже улыбаясь. — Ну, какой замечательный птичник! А яйца вкусные? — Очень вкусные. Какая же для них нужна маленькая ложечка? Не лучше ли держать кур, которые будут нести большие яйца? Как же я прокормлю их? Понимаю, сказала принцесса. Голуби сами себя кормят. У них есть крылья. Именно. Если бы они не летали, я не могла бы питаться голубиными яйцами. Но откуда яйца? Где гнезда? Леди потянула за маленькую петлю в стене и, подняв ставни, показала множество углублений с гнездами. Где-то в них были птенцы, а где-то яйца. Птицы подлетали снаружи, а изнутри она выбирала яйца. Она опустила ставни, пока птенцы не успели испугаться. «Как замечательно!» — воскликнула принцесса. «А вы дадите мне яичко? Я немного проголодалась». «Когда-нибудь дам. А теперь тебе надо идти, а то бедная няня, наверное, уже повсюду ищет тебя». «Только не здесь», — ответила принцесса. «О, как же она удивится, когда я расскажу ей про мою благородную, великолепную прабабушку». «Да, удивится», — сказала старая леди с непонятной улыбкой. «Не забудь рассказать ей все в точности». Я расскажу. Вы отведете меня к ней? Я не могу сойти вниз, но я доведу тебя до лестницы, а там ты быстро сбежишь по ступенькам в свою комнату. Маленькая принцесса вложила свою руку в руку старой леди, которая, осматриваясь вокруг, провела ее до первой лестницы, оттуда вниз по второй и подождала, пока девочка спустится по третьей. Услышав радостный возглас няни, нашедшей принцессу, она повернулась и пошла к себе наверх. Надо сказать, очень быстро для такой старой бабушки. И снова уселась за прялку с загадочной улыбкой на чудном лице. Об ее пряже я расскажу вам подробнее в другой раз. Догадайтесь, что это было?